1826 год, 20 января, Жуковском. Я не писал тебе, во-первых, потому что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Вероятно, правительство уже удостоверилось, что я к заговору не принадлежу. Все-таки я от жандарма еще не ушел. Легко может уличать меня в политических разговорах с кем-нибудь из обвиненных, а между ними друзей моих довольно. В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, из-за которой уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большей частью нынешних заговорщиков. Теперь, положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу. Вам решительно заявляю не говорить и не ручаться за меня».